Г. А. Злотов. Республика Ночь. Часть первая. Летающий череп. Там очень-очень далеко, не видя света дня, в посмертном холоде лежит проклятая земля. Summoning. Let over dead. Пролог. Серая тень расплывалась перед ними рваными клочьями тумана, постепенно меняя очертания. Рубиновые точки глаз светились в полумраке, словно пара раскаленных углей. Голодные всхлипы то и дело сменялись позывами утробного урчания, как будто у этого создания мог быть живот. Цепенея, Хагадель испытал доселе неведомое чувство. Ему до смерти захотелось погрузить руку внутрь серого месива и нащупать существо, таящееся в недрах облачной мути. Злобный блеск красных зрачков удержал от глупого поступка. Да, подземная тень бесплотна, но вовсе не безопасна. Она может напасть в любой момент. Пора умилостивить ее щедрой жертвой. «Ешь!» — кратко без долгих вступлений произнес Хагадель. Сделав шаг назад, освободил дорогу к алтарю, плоской и шершавой глыбе подземного гранита. Подход к валуну усыпало множество острых камней. Сквозь темную твердь червячками пролегали красные и белые прожилки. Зимняя сырость подземелья пробирала иглами льда. Стены сочились прозрачной влагой. С гранитного потолка гулко и печально, как удары колокола, капала сточная вода. Хагадаля била дрожь, но вовсе не от этого холода. Тень колебалась недолго. Запах свежей крови вводит их в полуобморочное состояние, лишает способности мыслить. Стелясь по камням, она поплыла к тушке зарезанного ягненка. Бугристый туман сгустился над белой курчавой шкуркой. Существо погрузило морду в багровую лужицу. Хагадаль силился понять, кого оно напоминает. Вроде бы не человек, но в то же время не зверь. Чем больше дымчатая фигура всасывала крови, тем отчетливее становились ее контуры. Змеиный язык облизнул призрачные губы. Существо, скроенное из подземного тумана, вцепилось ягненку в горло. Хагадель терпел, пока тень утолит вековой голод. Своды подземелья часто и мелко дрожали, от стен то и дело откалывались мелкие камушки. С потолка приигрышнями сыпался красный песок, похожий на землетрясение, только наоборот. Угрожающий гул доносился не изнутри толстых пластов камня, а снаружи. Мокрые песчинки хрустели на зубах. Хагадель пришел к спокойному осознанию. Скорее всего, он остался здесь последним. Бородатые пришельцы с востока отличаются как беспощадностью, так и детским любопытством. Исследуя покоренный город, они обязательно наткнутся на лабиринт, скрытый в пылающих развалинах храма. Он просто обязан успеть. Великий Мелех приказал совершить чудо, и те, кого вяжут сейчас наверху веревками, словно базарный скот, должны быть отомщены. Звуки урчания нарастали, зловещим эхом отражаясь от сводов, словно хохот гиены. Дрожь почти утихла. Душу Хагадаля обволакивало ледяное спокойствие. Да, ему придется пожертвовать жизнью ради плана Мелеха. Но что такое жизнь? После всех печальных зрелищ, кое ему довелось увидеть, ее ценность сравнима разве что с кишащей блохами тряпкой, укрывающей спину базарного нищего. Шипя, тень отшвырнула опустошенного ягненка. Она высосала крохотное тельце до последней капли. Хагадель ощутил, как обмякли мускулы, и одновременно ушла боль от напряжения. Все обошлось. Описание не обмануло. Существо можно выманить из мира мертвых с помощью особого ритуала, используя жертвенную кровь. Увы, поведение тени непредсказуемо. Явившись на зов, она может отказаться от жертвы и наброситься на дарителя. К счастью, это случается редко. Желание испить кровавую чашу сильнее звериного инстинкта, начать драку с сильным противником. Испытание опасностью вознаграждается, если жертва принята, а насыщение свежей кровью завершено. По правилам загробного мира, тень обязана выполнить любое желание того, кто угостил ее лакомством. Угроза смерти миновала, теперь можно не бояться. Красное мерцание погасло в глазах существа. Зрачки засветились желтым огнем, отражая забытое удовольствие сытости. Сочно облизнувшись, тварь привстала на четвереньки. Разговаривать в такой позиции для нее было привычнее. «Зачем ты звал меня?» — Звук был похож на дуновение ветра с призрачного подбородка чудовища. На гранит пещеры тягуче капала алая кровь. Туман, извиваясь, менял цвет с серого на мрачно-багровый. «Ты принял жертву», — бесцветным голосом констатировал Хагадель. «Да», — прошелестела тень, — «я пришел на запах крови и не смог устоять. Приказывай, когда и я был господином, но теперь я твой раб». Хагадель, дрожащей рукой, смахнул пот со лба. Несмотря на холод гранитного склепа, капельки мутной влаги созревали на его коже, словно он стоял наверху, в густом пламени пожарищ. Сводчатые потолки в полукруглой пещере не принадлежали руке природы. Их выдолбили рабы-строители, создавая особую комнату для тайных совещаний. И Хагадель, и его малочисленные друзья собирались под землей, чтобы говорить свободно, не опасаясь, что их крамольные слова достигнут ушей великого Мелеха. В неровных каменных выемках с острыми краями, расположенных слева и справа от алтаря, плескались пресная вода, резервуары устроили на тот случай, если совещание длится сутки. По спине бежали мурашки. Хагадль не верил в удачу. О, если бы только Мелех мог их видеть. Тенька убьет в шаге от него. Из тумана проявлялись невнятные образы. Личико ребенка, обрамленные кудрявой бородой щеки, оскаленные волчьи клыки. Багровое существо по собачьей отряхнулось. Гранит усеяли бусинки свежей крови. «Мне нужно, чтобы ты добрался до Бавеля», — глухо произнес Хагадль. Короткими, словно рубленными фразами он объяснил тени, какова плата за принятую кровь. Человек в расшитой золотом одежде, склонив голову, увенчанную пышным убором в форме купола, говорил очень медленно, жуя слова, стараясь не пропустить ни единого имени. Когда Хагадль умолк, желтые глаза существа сменили цвет. Заново на красный, морда оскалилась, наливаясь прожилками черной мути. «Ты же понимаешь», — прошипела тень, — «сделав это, я не вернусь обратно, я навечно растворюсь там, вдали от рек подземного мира». Хагадль, однако, уже вполне успел войти в роль хозяина. «Да, твоя плата высока», — жестко заявил он. «Но разве мало в царстве мертвых тех, кто готов выполнить любой приказ? Я уверен, ты сам с радостью отдашь все, что имеешь, за один лишь глоток настоящей живой крови, той самой, которую ты уже не видел множество лет, блуждая в кромешной тьме и питаясь дождевыми червями». Существо не рискнуло перечить, оно согласилось, не издав ни звука. В глупом споре нет смысла, и верно, за то, чтобы снова почувствовать вкус крови на губах, каждая тварь загробного мира отдаст последнее. Язык дрожал от сладостного ощущения, тень не желала глотать последние капли, наслаждаясь ими, как пьяница остатками вина. Багровый туман прорезала кривая трещина, Хагадль не сразу распознал в ней улыбку. «Чтобы войти в Бавель, я обязан обрести плоть», — блеснуло краснотой глаз чудовище. «Мне позволено жить в подземной тьме, однако первые же лучи солнца превратят меня в бледную кашицу. Сейчас я не стану человеком, но это и хорошо, благодаря второй твоей ипостаси, которую я обрел. За тем памятным пиршеством я смогу передвигаться быстрее». Достигну Божьих врат через месяц, ведь на четырех лапах это не составит труда. Я жду решения, о даритель, дай мне то, что должен дать. Хагадль не колебался, он был готов к такому исходу. Холодеющий труп ягненка скорчился на камнях алтаря, как высохший бурдюк. Без сомнения, ему тоже предстоит превратиться в нечто подобное, если, конечно, от него останется хоть кусок. Однако месть должна быть завершена. Зачем ему жить и что делать одному в вымершем городе? «Приступай», — отчеканил Хагадль. «Боль будет ужасна», — предупредило существо. «Знай, пока я не войду в нужную силу, пройдут годы, возможно, десятки лет». И вот он изменился, оно говорило прерывисто, давясь сгустками шепота. «Уверен ли ты, что хочешь ждать?» Хагадль усмехнулся, поражаясь наивности мира мертвых. «Ожидание ничто в сравнении с медовой сладостью мести, а насчет другого моя боль уже велика. Ты не сможешь сделать еще больнее». Тень не ответила. На морде погасли красные точки. Бесформенный багровый туман пополз по гранитному полу пещеры, брезгливо избегая влажных мест. Спустя мгновение он расстелился, клубясь призрачными волнами. Образ монстра из тумана тихо растаял, завиваясь в тончайшие струйки, подобно стеблям дикого плюща. Пурпурный туман быстро карабкался по стенам вверх к сводчатому потолку. Хагадель упрямо не закрывал глаз. Он увидел, как Рубиново, покраснев, набух твердый гранит. Стены пещеры ожили, превратившись в живое кровавое мясо. Узлы огромных мышц, сокращаясь, спутались друг с другом синими и красными жилами и страшной сетью оплетали пространство над его головой. Плоть пещеры рвалась, терзая уши воплями рожающей женщины. Он ощущал себя младенцем в матке неведомого чудовища. Мучаясь от боли, самка готовилась исторгнуть плод монстра наружу. Камни трубно застонали. Пронзительный крик разорвал толстые рубцы стен. Из ран потоком потекла кровь, захлестнув его сандалии. Жидкость пенилась и дымилась, исходя красным паром. Она оказалась настолько горячей, что обжигала кожу, словно кипяток. Цистерны с питьевой водой, содрогнувшись, тоже выплеснули красное. На полу, как шляпки грибов, сотнями открывались шарики глаз, выпученные в предсмертной муке. Туман вновь собрался в центре пещеры. Силуэт разрастался, впитывая потоки крови. Бесформенная фигура распухла. С каждой порцией темной жижи она превращалась в нечто странное. В подземелье рождался шишковатый голем из мягкой кровавой глины. Ярко-красные глаза по размеру сравнялись с тарелками. На кончиках пальцев ножами дернулись кривые когти. По телу существа, сминая глиняные комья, проросли жесткие волосы. Огонь зрачков устремился прямо на него. Глаза монстра пожирали сердце изнутри, и Хагадель потерял способность двигаться. Нити изо льда группами стежками прошили изнанку всего лица. Они стискивали губы, окутывая болью мозг. Он слишком поздно понял свою ошибку. Жажда мести ослепила разум. Только сейчас обдала душу холодом страшного откровения. Кого именно выпускает из загробного царства и чем это может грозить всем живущим на земле? Хагадель мучительно застонал, судороги открывая рот. Кожа уже слезала с покрытого ожогами лица тонкими ломтиками, закручиваясь в прозрачные хрустящие трубочки. «Сейчас, да, сейчас, ведь это же так просто, достаточно лишь сказать вслух полное имя тени, и тогда она...» «Ноа!» — из последних сил прохрипел окровавленный рот Хагадля. Его сердце разорвалось, прежде чем он успел произнести это слово.